Глава 42. «Черт!» — произнес Брайан, когда они уселись в машину. «Ты думаешь о том же?» — спросила Ким, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Если ты имеешь в виду, что там может быть еще одно тело, то да». «Замени «может быть» на «должно быть», и получится, что мы с тобой думаем одинаково». Брайан кивнул, и Стоун вытащила телефон. Сержант последовал ее примеру. «Два пропущенных звонка и послание от Доусона», — сказала инспектор. «А у меня письмо от Вуди», — добавил ее коллега. Они оба погрузились в свою голосовую почту. Ким выслушала возбужденный голос Кевина и удалила послание. «Доусон хочет, чтобы я немедленно приехала на площадку. А Вуди хочет, чтобы я немедленно привез тебя в участок», — усмехнулся Брайант. «Но, несмотря на все твои таланты, насколько я знаю, ты еще не научилась быть в двух местах одновременно. Так что куда прикажете, шеф? Пункт А или Б?» Ким взглянула на него и приподняла бровь. «Именно это я и ожидал от тебя услышать». Глава 43. Брайант припарковался на грунтовой парковке. Им понадобилось целых 40 минут, чтобы преодолеть 8 миль от центра Бирмингема. «Проверь, все ли в порядке с Доусоном», — велела Ким, открывая дверь. «Будет сделано, шеф». Инспектор Рыссой двинулась к третьей палатке. Площадка все больше становилась похожа на место проведения какого-то празднества, а не на место преступления. Женщина притормозила, прежде чем войти, и, обернувшись, посмотрела на подножие холма и на центральный дом посреди шести ему подобных. Подумав об узнице, которая в нем содержалась, она на всякий случай взмахнула рукой. Когда Стоун вошла, Черис сразу же повернулась к ней. Ким взглянула на раскоп. «Ну, и где же она?» Не задумываясь, Стоун отнесла новую находку к женскому роду. Определить достоверно это было невозможно, но так подсказывало ей шестое чувство, а инспектор привыкла ему доверять. Дэн велел перенести тело в другую палатку. Это сделали с полчаса назад. Мы просеяли землю в третьей яме, и, думаю, вам будет интересно узнать, что... «Вы нашли бусины», — закончила за нее Ким. «А как вы догадались?» «Что-нибудь еще?» — пожала плечами инспектор. «Мы закончили обследование всего участка и...» «Нашли еще одну аномалию», — опять прервала ее Стоун. «Так, может быть, мне лучше отправиться домой?» — спросила Черис, упершись рукой в правое бедро. «Простите, я просто устала», — улыбнулась Ким. «День был очень трудным. Вы раскопаете третью аномалию завтра?» «Я начну прямо с утра. Пока мы не стали отмечать ее на земле, чтобы не привлекать внимание этих шакалов», — сказала Хьюз, имея в виду журналистов. «Сейчас мы пока не уверены, что там еще одно тело». Комок в животе говорил Ким, что она может в этом не сомневаться. «Пресса следит за каждым нашим шагом, так что я велела ребятам все осмотреть, а потом упаковать и убрать приборы так, чтобы не вызывать у них подозрения». «А как вы поймете, где надо копать, если вы не отметили место?» — спросила Стоун. «Я шагами измерила расстояние от него до палатки. Будьте уверены, я не ошибусь», — заверила ее Черис. И Ким поняла, что в ней можно быть уверенной. «Есть и хорошие новости. Первый раскоп завтра можно зарыть и закопать. Мне надо просто подписать бумаги, и первую палатку можно будет убирать». «Нашли еще что-нибудь интересное?» «Несколько кусков материи. Все разложены по мешкам, промаркированы и отправлены в лабораторию. Это может помочь идентификации. После беседы с Никола, Стоун считала, что на этот раз выбор будет ограничен тремя воспитанницами. «Что-нибудь еще?» — спросила она. Черис покачала головой и отвернулась. Ким оценила упорство этой женщины. Ее собственный стимул лежал в области чего-то большего, чем простое желание раскрыть преступление, хотя она и пыталась убедить себя, что это не так. Инспектор знала о болезненном прошлом этих девочек, ведь это не они сами, проснувшись однажды, выбрали себе такой путь, и изменение в их поведении не может быть отнесено к определенному году, месяцу, дню и часу. Все это развивалось в течение долгого времени и имело свои подъемы и провалы, пока, наконец, обстоятельства не лишили их последней надежды. И эти изменения состояли из множества мелочей. Например, Ким помнила, что только в приюте ее называли ребенком. Просто ребенком, как и всех остальных, чтобы персоналу не надо было морочиться и запоминать их имена. Так что Стоун понимала, что ее стимулы были связаны с желанием вернуть справедливость этим заброшенным детям, и что она не остановится до тех пор, пока это не будет выполнено. И она с уважением относилась ко всем, кто был вместе с ней. «Эй!» — позвала Ким эксперта, подойдя к выходу. «Спасибо вам!» Черис улыбнулась. Инспектор же прошла во вспомогательную палатку. Дэниел стоял к ней спиной, но она увидела, что он и двое его сотрудников заняты маркировкой пластиковых мешков. «Док, что у вас новенького?» «Что? И никаких оскорблений? Никаких издевательств?» — оглянулся Бейт. «Послушайте, я здорово вымоталась, но если вы без этого не можете, то я напрягусь». «Нет-нет, все в порядке. Сегодня я обойдусь без них». Ким заметила, что ученый был более угрюмым, чем обычно. Плечи его, когда он закрывал мешок, в котором лежал череп, слегка сутулились. На мешке были наклеены белые полоски пластыря, а на них черным маркером написан номер раскопа и перечислялись лежащие внутри кости. Помощник доктора потянулся к крышке пластиковой коробки, но тот покачал головой. «Подождите». Стоун была в недоумении. Она видела раньше, как заполняются пластиковые контейнеры. Сначала на дно складывались самые тяжелые кости, а потом все более легкие. Череп, как правило, укладывался самым последним. Инспектор стояла рядом, когда Бейт взял коробку, больше подходящую для сэндвичей, уже выложенную мягкой бумагой. На одном конце стола была сложена кучка совсем мелких косточек. Рука ученого слегка дрожала. «Это взрослого или нет?» — спросила Ким. «Точно не взрослого», — покачал головой Дэниел. «У меня сейчас нет никаких версий о том, как она умерла. На первый взгляд на теле нет никаких повреждений, которые были бы несовместимы с жизнью», — он говорил негромким, напряженным голосом. «Погодите-ка, док», — перебила его окончательно запутавшаяся Ким. «Я никак не могла заставить вас определить пол нашей первой жертвы, потому что она была подростком. А сейчас вы говорите об этом скелете как о женском, хотя его еще даже не доставили в лабораторию». «Правильно». Мужчина снял очки и потер глаза. «Никаких сомнений в половой принадлежности второй жертвы у меня нет, инспектор». Он взглянул на коробку для сэндвичей. «Потому что эта юная леди была беременна». Глава 44. «Что за гребаный день?» произнес Брайант, паркуя машину перед участком. Это были первые слова, произнесенные после того, как они уехали с места раскопок. И Доусон был какой-то пришибленный. «Тебя это удивляет?» — вздохнула Стоун. Кевин все никак не мог отвести взгляд от маленького контейнера, пока его не поместили в более крупный, рядом с костями матери. «Отправляйся домой, Брайант. Я переговорю с Вуди и тоже поеду спать», — решила инспектор. Было уже больше 7 вечера, и у них начинался 13-й час 6-го рабочего дня подряд. Брайант хотел бы остаться вместе с начальницей, но у него была семья, а у нее нет. Поднимаясь по ступенькам на 3-й этаж, Стоун исчерпала последние запасы энергии. Она постучала в дверь и стала ждать. Когда Ким услышала ответ Вуди, то страшно удивилась уровню ярости, которую он сумел уместить в 3 слогах слова «Войдите». И когда она села, антистрессовый мячик был уже в его правой руке. «Вы хотите меня видеть, сэр?» «Точнее, хотел, когда звонил вам 3 часа назад», — прорычал старший инспектор. Ким взглянула на его правую руку и готова была поклясться, что слышит, как мяч пищит, взывая о помощи. На раскопках происходили события, которые требовали Стоун. «Сегодня вы стали участником травматического с точки зрения психологии происшествия», — перебил ее шеф. «Брайант не так уж и плохо водит машину», — слабо попыталась отшутиться Ким. День действительно был длинным и тяжелым. «Замолчите! Вы отлично знаете процедуру и то, что должны были вернуться в участок для опроса и проверки вашего состояния. Со мною все в порядке. Можете спросить у Брайанта. Надеюсь, что вы извините меня, если я не стану тратить свое время на эту ерунду». Вудвард откинулся в кресле и переложил мяч в левую руку. «Черт! Угроза все еще не миновала». «У меня есть обязанность. Обязанность соблюдать осторожность, которую вы своими действиями не позволяете мне выполнять. Вам было необходимо обеспечить поддержку и психологическую защиту». «Если мне понадобится, чтобы кто-то рассказал мне, как я себя должна чувствовать, то я обязательно дам вам знать», — раздраженно ответила Ким. «В том, что вы ничего не ощущаете, Стоун, и может заключаться основная проблема». «Для меня в этом никакой проблемы нет, сэр». Шеф наклонился вперед и буквально прожег взглядом свою сотрудницу. «Может быть, не в данный момент, но рано или поздно отрицательные последствия могут нарушить вашу способность нормально функционировать». Ким в этом сомневалась, но у нее был свой способ бороться с проблемами. Она раскладывала их по коробочкам, которые намертво запечатывала. Главным было просто не открывать эти коробочки ни под каким видом. Она часто удивлялась, почему другие люди не поступают так же. Старая народная мудрость гласит, что время все лечит. А Стоун научилась этим временем манипулировать. В реальности она не смогла спасти Артура Коннопа всего 7 часов назад, но та бурная деятельность, которая занимала ее в течение этих 7 часов, сильно отодвинула ее воспоминания. Так что в ее сознании все это произошло уже неделю назад. Именно поэтому она помнила происшедшее гораздо хуже, чем думал Вуди. «Сэр, благодарю вас за беспокойство, но со мною действительно все в порядке. Я уже давно смирилась с тем, что не смогу спасти мир, так что не слишком виню себя за то, что люди иногда умирают». «Хватит, Стоун. Я принял решение». Вудвард поднял руку. «После того, как вы закончите это дело, вы встретитесь с психологом, или я отстраню вас от должности. Но Если вы этого не сделаете, то накопившиеся отрицательные эмоции вас уничтожат, покачал головой старший инспектор. То, что скопилось у нее внутри, его абсолютно не касалось. Все было заперто и находилось под надежной охраной. Единственное, чего она боялась, это как бы все запертое не вырвалось наружу. В этом случае ее действительно ждало немедленное разрушение. Ким тяжело вздохнула. Об этом можно будет волноваться как-нибудь в другой раз. Больше мы не будем это обсуждать, но прежде чем вы пойдете, я хотел бы сказать еще кое-что. Снова заговорил ее начальник. «Изумительно», — подумала Стоун. «Мне сегодня позвонил суперинтендант, которому, в свою очередь, позвонил старший суперинтендант, и они оба хотят, чтобы вас освободили от этого дела». Вуди откинулся в кресле. «Так что расскажите мне, с кем вы успели сцепиться сегодня?» Примечание. Суперинтендант. Звание старшего офицерского состава полиции. Это звание имеют все руководители полицейских участков. Конец примечания. Пудрить ему мозги не имело смысла. Инспектор действительно хорошо взъерошило кому-то перышки. «Сэр, я могу предоставить вам список. Правда, боюсь, что он не будет исчерпывающим», — вздохнула женщина. «Единственный человек, которого я могла разозлить до такой степени, это Ричард Крофт. Но мне и в голову не могло прийти, что у него такие связи». Она замолчала, и их с Вудвортом глаза встретились. «Жена», — сказали они хором. «А что вы ему сказали?» — поинтересовался старший инспектор. «Да много чего», — ответила Ким, думая, что жена Крофта его действительно очень любит. «Так он свидетель или подозреваемый?» «Всего понемножку», — состроила гримасу Стоун. «Черт побери, Ким! Когда же вы, наконец, поймете, что, проводя расследование на таком уровне, нельзя забывать о политике?» «Нет, сэр. Политика при расследовании — это ваш уровень. А на своем я все еще занимаюсь выяснением правды». Вуди взглянул на свою подчиненную. Ким вовсе не хотелось, чтобы ее слова прозвучали так, как они прозвучали. Она надеялась, что он это поймет, и решила ничего не объяснять самой. «Так вы последуете распоряжению и отстраните меня?» Она выставила вперед подбородок. «Стоун, я не нуждаюсь в вашей помощи, чтобы сохранить прямоту своего хребта в неприкосновенности. Им уже сообщено, что вы продолжите возглавлять это расследование». Инспектор улыбнулась. Могла бы и сама догадаться. Советнику явно есть что скрывать, иначе бы он не стал спускать своего сторожевого пса с поводка. Впервые за много дней на губах Вуди появилось какое-то подобие улыбки. «Так что, думаю, пора мне спустить своего». «Да, сэр», — согласилась Ким, тоже продолжая улыбаться. Глава 45. Ким перевела взгляд с Брайанта на Стейси. «Что ж, начинается новый день. Доусон поедет прямо на раскопки и будет звонить, если там произойдет что-то интересное. Еще раз, из 6 обнаруженных нами сотрудников Крествуда в живых остались только 2 – Ричард Крофт и Уильям Пейн. Ричард Крофт сильно меня не взлюбил, так что от него мы мало чего добьемся, но он что-то скрывает». «Командир, первые 2 возражения на заявку профессора были составлены юридической фирмой Трэвис, Дан и Коэн», — сказала Вуд. «Жена Крофта?» «Она работает под своей девичьей фамилией», — кивнула Стейси. Значит, что бы он ни пытался скрыть, она об этом знает? Может быть, стоит заглянуть к ней в офис, шеф? Она уже попыталась отстранить меня от расследования, покачала головой Ким. Я не собираюсь давать ей новый повод. Никакой помощи мы от нее не получим. Что бы Крофт ни пытался скрыть, его жена в этом замешана. Так что будет блокировать каждый наш шаг. «И как далеко, по-вашему, она может зайти?» — спросила Стейси. «Все зависит от ее оценки возможной опасности», — ответила инспектор, вспоминая раздвижные ворота, дом и машины, не говоря уже о карьере и хозяйке. Затем Ким подошла к доске, которая была разделена на две половины. Первая при этом была разделена еще на четыре части. Информация о Терезе Уайетт и Томе Кертисе занимала первые две четвертинки. Следующие две были отданы Мэри Эндрюс и Артуру Коннопу. «Криминалисты выяснили что-нибудь об Артуре?» — задала вопрос Стоун. «Обнаружены осколки стекла от передней левой фары и частички белой краски, оставшиеся на его штанине. Сейчас они пытаются определить их происхождение», — рассказала Вуд. Ким пристально посмотрела на левую половину доски. Несмотря на то, что она не могла этого доказать, инспектор была уверена, что смерти Мэри Эндрюс и Артура Коннопа были связаны с какими-то серьезными событиями, происшедшими 10 лет назад. «Что же вы такое наделали?» — мысленно задала она вопрос. Противоположная половина доски была разделена на две части, которые были посвящены выкопанным жертвам. Ким знала, что до конца дня доску разделят по-новому, но сейчас на ней было написано три имени — Мелани Харрис, Трейси Морган, Луиза Данстон. «Как обстоят дела с идентификацией?» — спросила Стейси, проследив за взглядом начальницы. «Скорее всего, эти трое были небольшой сплоченной группой», — ответила Стоун, не поворачиваясь. «Надеюсь, что доктор Бейт обнаружит какие-то улики, чтобы мы могли определить, кто есть кто». «А вы не думаете, что их может быть больше трех, командир?» — поинтересовалась мулатка. Ким покачала головой. «На этой конкретной группе сосредоточились по определенной причине». «Ты можешь побольше узнать об этих трех в Фейсбуке, но только так, чтобы тебя не обнаружили?» «Легко!» «Когда я спросила, помнит ли меня кто-то из девочек, то одна из них спросила, не та ли я застенчивая негритяночка с толстыми стеклами очков и заиканием, и я с ней согласилась». Ким глубоко вздохнула. «А что тебе удалось выяснить о проповеднике?» «Единственный проповедник, который как-то связан с Крествудом, это Виктор Уилкс, тот, который занимался благотворительностью. Его имя появляется в нескольких постах. Девочки благодарно называют его отцом. Он посещал приют раз в месяц и проводил для них короткие службы». «Откуда он?» «Сложно сказать. Пока я только смогла выяснить, что несколько лет Уилкс провел в Бристоле, пару в Ковентри и год в Манчестере. Я разослала несколько писем, чтобы выяснить хоть что-то дополнительно». «А где он сейчас?» «В Дадли». «Когда он туда попал?» 2 года назад, — ответила Стейси, постучав по клавишам. «У тебя есть адрес?» Вот уже как раз протягивала Ким листок с адресом, когда Брайант положил телефонную трубку. «Шеф, звонили снизу. К вам посетитель». Стоун нахмурилась. Она была слишком занята, чтобы бросить все ради какого-то посетителя. «Позвони им и...» «От этого посетителя не отмахнуться, шеф», — возразил сержант. «Это Беттани Адамсон, и она очень зла». Глава 46. «Чем я могу вам помочь?» — спросила Ким, спустившись вниз. Девушка повернулась, и инспектор вздрогнула. Она была потрясена до глубины души. И не тем, как эта посетительница была похожа на Никола. В конце концов, они были однояйцевыми близнецами. Потрясло ее то, насколько мало эти двое были похожи друг на друга. Сестра танцовщицы не стала протягивать руку для приветствия. «Меня зовут Беттани Адамсон, и я хотела бы с вами переговорить», — заявила она. Пока Ким шла с ней к комнате для допросов номер два, ее сопровождал какой-то ритмичный глухой шум. Введя код, Стоун открыла дверь, и посетительница протиснулась в комнату мимо нее, используя зажатую в правой руке трость. Инспектор заметила, что на Беттани были добротные сапоги с плоской подошвой без каблуков, которые доходили ей до колен. В них были заправлены свободные черные джинсы. Широкая зимняя куртка почти полностью скрывала хрупкую фигуру девушки, которая была еще тоньше, чем фигура ее сестры. «У меня не так много времени, мисс Адамсон», — сказала Стоун. «То, что я хочу вам сказать, инспектор, не займет много времени». Ким удивилась тому, насколько все-таки распространен акцент черной страны. Она кивком предложила девушке продолжать, а сама внимательно осмотрела ее. Если бы она не знала, что Адамсоны были близняшками, то решила бы, что Беттани — это старшая сестра Никола. Светлые волосы посетительницы с жирными и непромытыми корнями, их хозяйка стянула на затылке в конский хвост. Черты ее лица, хотя и идентичные по своей лепке чертам ее сестры, были тоньше и резче, чем у танцовщицы. Было ясно, что основная часть харизмы и жизнерадостности досталась второй близняшке. Инспектор заметила, что девушка всем своим весом опирается на трость. Она предложила ей сесть, но Беттани отрицательно помотала головой. Тогда Ким тоже осталась стоять. Они смотрели друг на друга через длинный стол для переговоров. «Вчерась вы говорили с моей сестрицей», — начала посетительница. Стоун была потрясена суровостью, которая появилась на лице у этой девушки. У нее были тонкие губы, а брови, когда она хмурилась, почти соединялись на лбу. «Ваши имена всплыли во время проводимого мною расследования», — пояснила инспектор. «Нам нечего вам сказать». «А откуда вы это знаете?» — поинтересовалась заинтересованная Ким. Беттани Адамсон поймала ее взгляд, и какое-то время они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Глаза посетительницы были холодными и пустыми. В них не было видно ни злобы, ни агрессии. Они были просто мертвыми и не мигающими. Если считать, что лицо — это зеркало души, то эта девушка никогда в жизни не испытывала ни радости, ни любви. «Я просто это знаю», — заявила она. «Ваша сестра была более любезна», — заметила Стоун, складывая руки на груди. «Но она же не понимает, правда?» «Не понимает чего?» «У нас было тяжелое детство», — вздохнула Беттани. «Нашей матерью была шлюха, сидевшая на героине, которая сдавала нас в приют и забирала оттуда, как книжки из библиотеки. А когда мы подросли, наши шансы на счастливую жизнь вообще испарились, потому что мы были никому не нужны. На всем свете нас было только двое». «Я все это понимаю, мисс Адамсон, но годы, проведенные в Крествуде, совсем не были счастливыми. Но вы, боюсь, никогда не поймете, что такое иметь мать, которой вы нужны только как источник детского пособия». Девушка не отводила от Ким глаз. «В детстве у нас не было ни любви, ни стабильности, и мы не хотим об этом вспоминать», — продолжала она. «Ни я, ни Никола». Инспектор понимала, Беттани гораздо больше, чем была готова признать. Несмотря на манеру посетительницы вести себя, Ким очень хотела достучаться до нее. Она понимала, откуда взялась эта защитная реакция, но сейчас ее окружали трупы, прошлые и настоящие, и о них она должна была думать в первую очередь. «Что там происходило, Бет?» — негромко задала она вопрос. «Мисс Адамсон, если вы не возражаете, а выяснить это должны именно вы, инспектор, но не приплетайте к вашим поискам ни меня, ни мою сестру. Это не принесет нам ничего хорошего. Даже если это поможет поймать убийцу? Даже если поможет». Лицо девушки абсолютно ничего не выражало. «Моя сестра слишком вежлива, чтобы просить вас о чем-то. А я не такая, так что оставьте нас в покое». «Если в интересах следствия мне придется еще раз переговорить с любой из вас, я бы на вашем месте этого не делала. Ежели вы не оставите нас в покое, то, обещаю, вы об этом пожалеете». С удивительной скоростью Беттани Адамсон подошла к двери. Она исчезла до того, как Ким сообразила, что ей только что открыто угрожали. Но вместо того, чтобы испугать ее, слова этой резкой девушки произвели на инспектора прямо противоположное действие. Теперь она мучилась еще одним вопросом. Детство Никола и Бет было абсолютно одинаковым, но выросли они прямыми антиподами. Так что же произошло с Беттани? Что превратило ее в такую злобную и недружелюбную индивидуалистку? Глава 47. Жилой массив Холли-3 находился между Бирли-Хилл и Уордсли. Весь этот район, построенный муниципалитетом в 70-е, располагался на площади в 2 квадратные мили, и на данном этапе в нем только официально зарегистрированных сексуальных маньяков проживало целых 6 штук. Внешний круг состоял из серых сборных домов, с окнами, стекла в которых были или разбиты, или заколочены досками, или зарешочены. Ограды, которые когда-то разграничивали участки, давно исчезли, а палисадники возле заброшенных домов жители массива теперь использовали в качестве свалок для мусора. Дороги были забиты брошенными машинами с вывороченными панелями. Внутренний круг состоял из домиков, стоявших по 12 в ряд. Внешние стены зданий были сплошь покрыты вульгарностями, нанесенными спреем из баллончиков, которые рассказывали об интимной жизни пчелок и птичек гораздо больше, чем школьные учебники. Битву с создателями этих произведений муниципалитет давно проиграл. Ким совсем не нужно было выходить из машины, чтобы ощутить тяжелый запах подворотен, в которых обменивалось больше лекарств, чем в аптеках Бутс. Примечание. Крупнейшая аптечная сеть Великобритании. Конец примечания. В центре района возвышались 3 высоких здания, которые доминировали над всей остальной застройкой. Годы, проведенные жителями этих домов в объятиях пенитенциарной системы Ее Величества, простирались до самого ледникового периода. «Знаешь, шеф, если Толкин действительно списывал темные земли Мордора с черной страны, то смотрел он именно на эту застройку», — сказал Брайант. Примечание. «Земли Мордора». Область на юге Средиземья, из произведения «Властелин колец» Толкиена. Конец примечания. Ким была согласна с ним. Надежда давно покинула сию землю. Инспектор хорошо это знала, потому что первые 6 лет своей жизни провела именно в одной из башен Холли-3. Брайант припарковался перед длинным рядом домов, в которых раньше располагались местные магазины. Последним из них закрылся газетный киоск, после того, как его хозяина, под угрозой ножа, ограбили 2 12-летних хулигана. Центральное здание, в котором когда-то раньше располагалось заведение, торгующее горячей пищей, было теперь приспособлено под центр социально-медицинской помощи. Возле входа в него ошивались 7 девочек-тинейджеров. Вход был заблокирован как их телами, так и их ненавистью. Брайант посмотрел на Ким, и та улыбнулась в ответ. «Только постарайся без члена вредительства, шеф», — попросил сержант. «Ну, конечно. Обязательно». Брайант держался позади, а Стоун подошла к девочке, которую посчитала главной в группе. Ее волосы были выкрашены в 3 оттенка фиолетового цвета, а нежные, без единой морщинки, щеки проколоты металлическими булавками. «Входная плата», — произнесла девочка, вытянув руку. «И сколько же?» Ким посмотрела ей в глаза, стараясь сдержать смех. «Как насчет 100? «Не-а. Слишком круто», — покачала головой Стоун. «Может, слыхала? На дворе рецессия». Девочка ухмыльнулась и сложила руки на груди. «Вот поэтому и приходится задирать цены». Ее товарки посмеивались и толкали друг друга локтями. «Хорошо. Ответь мне на простой вопрос и считай, что мы договорились», — предложила инспектор. «Не буду я ни на что отвечать, потому что ты, сука, все равно не войдешь». Ким пожала плечами и стала поворачивать назад. «Как хочешь. Я, конечно, уйду, но я предложила тебе хоть какой-то шанс заработать». «Ну и чё? Что за вопрос?» Стоун повернулась и увидела перед собой лицо, полное жажды денег. «Скажи, сколько мне придется заплатить, если у меня 15-процентная скидка?» На лице крашеной девочки появилось замешательство. «Не знаю я никаких гре...» «Вот видишь. А если б ходила в школу, то могла бы вымогать гораздо больше». Ким наклонилась ближе, так что их лица почти соприкоснулись. «А теперь вали, пока я не вытащила тебя за твое кольцо в носу». Стоун говорила негромко, надеясь скорее на свой взгляд, чем на голос. Девочка не отводила глаз целую минуту, но Ким ни разу не сморгнула. «Пошли, девчонки! Не хочется об эту суку руки марать!» произнесла наконец крашеная, отходя влево. Ватага последовала за ней. Остановившись в дверном проеме, Ким повернулась. «Девчонки, 10 той, кто последит за машиной». Предводительница компании была уже готова отказаться, но тут ее в спину толкнула одна из товарок. «Идиот!» — проворчала крашеная. Брайант, вслед за Ким, вошел в здание. Все, что представляло собой хоть какую-то ценность, было давно разворовано, включая и потолочную плитку. Через заднюю стену помещения проходила 7-футовая трещина. В противоположном углу стояли 3 мужчин. Все они повернулись в сторону вошедших, и 2 из них мгновенно напряглись и направились к двери. Потомственные преступники ничем не отличались от ищеек. Полицейских они чуяли за версту. «Мы вас что, «Чем-то испугали ребята?» — спросил Брайант. Один из так называемых «ребят» втянул сквозь зубы воздух, выражая таким образом свое презрение, и Ким покачала головой. Чувство было взаимным. Третьего, оставшегося, Стоун узнала. Это был тот человек, которого она видела в крематории, когда они с Брайантом гнались за телом Мэри Эндрюс. «Пастор Уилкс?» С сарказмом обратился к нему Брайант. «А я и не узнал вас без одежды». Виктор Уилкс натянуто улыбнулся. Было видно, что он с трудом переносит эту шутку, которую слышит уже не первый раз. Хотя Брайант был недалек от истины. Одетый в церковное одеяние, Уилкс был образцом респектабельности, благоговения и дружелюбия. А вот здесь, в обычных условиях, он выглядел как совершенно ничем не примечательный человек. В крематории при первой встрече Ким решила, что ему около 50, но без церковных одеяний он стал лет на 10 моложе. Обычные голубые джинсы и синий свитер подчеркивали его фигуру, состоявшую из одних мускулов. «Хотите попить?» — спросил он, указывая на серебряный сосуд. Инспектор обратила внимание на два последних пальца его правой руки. Они были согнуты внутрь, как крючки. Такую травму она уже видела у бойцов, предпочитавших боксировать без перчаток, и поэтому, принимая во внимание его рост, который был выше среднего, решила, что когда-то он принимал участие в уличных боях. Ким посмотрела на сосуд и ткнула Брайанта локтем в бок. «Нет, спасибо, пастор. То есть проповедник». «То есть...» — забормотал ее коллега. «Прошу вас, называйте меня Виктором». «И какого черта вы здесь делаете?» — спросила Стоун, зная, что ни один человек в здравом уме не появится в этом районе по своему собственному желанию. «Пытаюсь дарить людям надежду, инспектор», — улыбнулся Уилкс. «Этот район один из самых нищих в стране, так что я пытаюсь доказать его жителям, что выход есть всегда». «Осуждать их очень просто. Но в каждом есть что-то хорошее. Надо только уметь разглядеть его». «Ага. А вот и голос, приберегаемый для церемоний». «И каковы ваши успехи?» — раздраженно спросила Ким. «Сколько заблудших душ вам удалось спасти?» «Цифры меня не интересуют, дочь моя». «К счастью», — заметила женщина, оглядывая комнату. Брайант решил, что пора поговорить о расследовании. «Как мы понимаем, вы регулярно посещали Крествуд, разговаривали с воспитанницами, проводили службы?» — спросил он. «Это так», — кивнул проповедник. «Мы также знаем, что время от времени вы подменяли Уильяма Пейна». «И это верно. Все мы время от времени предлагали ему свою помощь. Его положение, думаю, вы со мной согласитесь, совершенно незавидное. Его привязанность к дочери потрясает. Он постоянно благодарит Бога за то, что Люси жива и без устали ухаживает за нею. Все сотрудники пытались ему помочь». Уилкс задумался, а потом добавил: «Ну, почти все». Ким закончила осмотр комнаты и встала рядом с Брайантом. «Кстати, коль уж вы заговорили о сотрудниках, не могли бы вы рассказать нам о тех, кто работал там в ваше время?» — попросила она. Виктор подошел к сосуду, и женщина удивилась, что этот металлический предмет еще не успели украсть. Священник бросил в пластиковый стаканчик пакетик чая. В то время на позицию менеджера как раз пришел Ричард Крофт. Его роль была чисто административной. Мне кажется, что перед ним была поставлена задача понизить расходы и повысить эффективность заведения. Он почти не контактировал с воспитанницами, и это его полностью устраивало. Я всегда ощущал, что этот человек пришел туда ненадолго, и что он торопится выполнить эту работу, достичь своей цели и двигаться дальше. «А как насчет Терезы Уайетт?» Естественно, что между ними были трения. Терезу обошли при назначении нового менеджера, и она была этим возмущена. Уилкс попытался выдавить хоть немного заварки из спитого пакетика. Тереза не была, что называется, теплой женщиной, и они с Ричардом мгновенно сцепились, — добавил он. Они ненавидели друг друга, и все это знали. «Все это очень интересно», — подумала Ким, «но никак не объясняет наличие в земле двух, а то и трех детских трупов. Как мы понимаем, Тереза была женщиной с характером», — заметила она. Виктор пожал плечами, но ничего не ответил. «А вы когда-нибудь наблюдали его проявление?» — задала Стоун новый вопрос. «Нет, лично никогда». «А кто-то другой?» — продолжала настаивать Ким. Проповедник поколебался, а потом развел руками. «Не вижу, чем это теперь может повредить. Тереза рассказывала мне о висящем над нею обвинении. Я и до этого слышал, что время от времени она давала волю своим рукам, когда не могла совладать со своим характером, но на этот раз все было серьезнее. Она так сильно ударила девочку в живот, что та харкала кровью». Инспектор почувствовала, как ее нога начинает выбивать чечетку, и прижала ее рукой. «В этом и заключалась жалоба?» — уточнила она. «Нет», — покачал головой священник. «Тереза боялась не столько самой жалобы, сколько того, что могло раскрыть ее расследование». «И это было...» «То, что Тереза Уайетт избила девочку за то, что та отказалась заниматься с нею сексом». «А это действительно так и было?» «Я так не думаю». Было видно, что Виктор колеблется. «Тереза честно рассказала мне о своем нападении. Она полностью призналась в том, что сделала, но поклялась, что это никак не было связано с сексом. Она прекрасно понимала, что такое обвинение навсегда уничтожит ее. Подобное пятно осталось бы на ней до конца ее жизни». Ким зажмурила глаза и покачала головой. Казалось, что секретом не будет конца. «И кто же на нее пожаловался?» — спросила Стоун. Она готова была поставить на кон все. Это была одна из той троицы с бусинами. «Тереза ее не назвала, инспектор», — ответил Уилкс. «Беседа касалась только самой Терезы. Она хотела выговориться, чтобы привести в порядок свои собственные мысли». «Ну, разумеется», — усмехнулась про себя Ким. «Она даже и не думала о том, чтобы рассказать всю правду». «А Том Кертис?» — спросил Брайант. «А, вы, наверное, имеете в виду повара», — уточнил Виктор, подумав немного. «Он-то как раз был тихим. Ни с кем не ссорился. Думаю, что таких обычно называют баранами. Хотя пару раз он получал выговор за то, что вел себя с девочками слишком вольно». «Правда?» — удивилась Стоун. «Ему было где-то около 25. Он был самым молодым из сотрудников, поэтому ему было легко с ними общаться. некоторым казалось, что он делает это слишком вольно. Однако это только слухи, так что комментировать их я не буду. Но собственное мнение по этому вопросу у вас должно быть. Я не буду пачкать доброе имя умершего человека. Лицо Виктора окаменело, и он поднял правую руку. Раз у меня у самого нет никаких доказательств. То есть вы хотите сказать, что у других они были? Не отставал от него Ким. Это не мое дело, и я не намерен высказывать догадки. Понятно, Виктор, успокоил его Брайант. Пожалуйста, продолжайте. Мэри Эндрюс была женщиной серьезной и, пожалуй, уделяла девочкам больше всего внимания. Она была твердой, но любящей, и всегда находилась под боком. Для нее это была не просто работа. А Артур? Ах, Артур Коннап, рассмеялся мужчина. Я о нем почти забыл. Довольно несчастная личность, так мне всегда казалось. Я часто задумывался, что должно было произойти в его жизни, чтобы он стал таким злобным и недружелюбным. Странный коротышка, не любил вообще никого. И особенно Уильяма Пейна, уточнил Брайант. Мне кажется, что в этом не было ничего личного, сморщил нос Уилкс. Уильяма трудно не любить. Мне кажется, что Артура раздражало то, что все сотрудники пытались время от времени помогать ему. А Артур не любил, когда кому-то доставалось то, чего не было у него самого. А какие у него были отношения с девочками? У кого? У Артура? Да никаких. Он их всех ненавидел. Из-за своего характера Коннап легко поддавался на всякие розыгрыши. Вот они его и разыгрывали. Прятали его инструменты и все такое. А Уильяма они и разыгрывали? Виктор задумался. По лицу у него пробежала тень, и он покачал головой. Не совсем так, потому что Уильям работал в ночную смену, и его контакты с воспитанницами были ограничены. Ким наклонилась вперед. Чего-то он здесь не договаривает. «А что вы можете сказать о самих девочках?» «Они были не такими уж плохими. Некоторые из них приходили в приют на короткое время из-за каких-то домашних неурядиц. Других размещали там после того, как родителям предъявляли обвинения в совращении малолетних. Были и такие, которые находились в приюте до тех пор, пока за ними не приезжали родственники, а у других родственников вообще не было». «А вы помните близнецов Никола и Беттани?» «Ну, конечно!» Виктор расплылся в улыбке. «Очень красивые малышки!» «Если я правильно помню, то Никола всегда была заводилой, а Беттани пряталась за ней и позволяла ей вести все переговоры. С другими девочками они редко общались, наверное, потому что их было двое». «То есть проблемных девочек там не было?» — уточнила Ким. «То, что описывал проповедник, было совсем не похоже на те приюты, в которых жила она сама. Конечно, были девочки с более жестким характером, до которых сложно было достучаться», — признался Уилкс. «Особенно выделялись трое, но сейчас я уже не помню их имен». Они и поодиночке-то не были подарком, а все вместе превращались в жесткую, крепко сбитую группировку. Они заряжались друг от друга и впутывались во всевозможные истории. Воровство, курение, мальчики. Тут он отвернулся. Ну и всякое такое. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Брайант. «Я бы не хотел об этом говорить». «Они что, причинили кому-то вред?» — вмешалась Ким. Священник встал и подошел к окну. «Не столько в физическом плане, инспектор». «А в каком же тогда?» — Стоун переглянулась со своим напарником. Они были гораздо более жестоки, чем другие. Особенно, когда собирались втроем, — вздохнул Виктор. «И что же они натворили?» — продолжала настаивать Ким. Одна из этих девочек была местной и знала про Люси. Священник так и остался стоять у окна. Однажды, когда Уильяму нужно было выполнить какие-то поручения, они предложили присмотреть за девочкой. Будучи человеком очень доверчивым, он решил воспользоваться случаем и зайти в супермаркет. Когда Пейн вернулся всего через час, то ни девочек, ни Люси нигде не было видно. Он весь дом перевернул вверх ногами. Виктор отвернулся от окна и подошел к полицейским. «И вы знаете, где он нашел Люси?» Ким почувствовала, как ее челюсти сводит судорогой. «Они раздели ее догола и запихнули ее крохотное тельце в мусорное ведро. У нее не было достаточно сил, чтобы оттуда выбраться». Мужчина с трудом сглотнул. «Так она и сидела там больше часа, покрытая мусором, остатками еды и собственными грязными памперсами. В то время бедняжке было всего 3 годика». Стоун почувствовала, как к горлу у нее подступила тошнота. Куда бы они ни направлялись, расследуя это преступление, они все равно возвращались к порогу Уильяма и Люси Пейн. Пора было вновь встретиться с ними. Глава 48. «Что, черт побери, здесь происходит?» — воскликнула Ким, когда машина остановилась возле дома Пейна. На улице были припаркованы скорая помощь и ретранслятор, причем задние двери машины скорой были широко открыты. Пока инспектор оббегал автомобили, из дома вышли 2 парамедиков с носилками. Худое, хрупкое тело Люси было едва заметно под простыней. Они несли ее с легкостью, как будто она была маленьким ребенком. Когда Люси не сидела в кресле, атрофия ее конечностей была гораздо заметнее. Ее небольшое личико скрывала кислородная маска, но Ким смогла рассмотреть ее полные ужаса глаза. Она легко дотронулась до руки девочки, но парамедики торопились побыстрее поместить носилки в машину. Из дома выбежал Уильям Пейн. В лице у него не было ни кровинки. Глаза несчастного отца были широко раскрыты и тоже полны ужаса. «Что случилось?» — спросила его Стоун. «У нее были проблемы с дыханием ночью, но утром все вроде бы наладилось», — пробормотал Пейн. «Я менял постельное белье на 2-м этаже, а у нее, наверное, опять начался приступ. Но она же не могла издать ни звука. Она не могла позвать меня». Они с Ким стояли у дверей скорой помощи, пока врачи устанавливали носилки в кузове. Глаза Уильяма покраснели, как будто он старался сдержать слезы. «Она как-то смогла нажать кнопку экстренного вызова на кулоне, так что я уже услышал сирену вдали. Когда я спустился вниз, она уже посинела». Мужчина покачал головой, и из глаз у него потекли слезы. Голос у него был хриплым и полным ужаса. «Она могла бы умереть из-за того, что я не услышал ее призывов». Ким открыла было рот, чтобы попытаться успокоить Пейна, но тут один из парамедиков выпрыгнул из машины. «Сэр, нам надо...» «Мне надо ехать», — прохрипел Уильям. «Прошу вас простить». Стоун подтолкнула его к машине. Двери за ним закрылись, и скорая, включив сирену и проблесковые маячки, умчалась. Наблюдая за удаляющейся машиной, Ким почувствовала, как у нее запершило в горле. «Плохи дела, шеф», — к ней подошел Брайант. Женщина покачала головой и, перейдя дорогу, направилась к раскопкам. Она вошла в палатку жертвы номер 2. Черис была там, стояла в яме на коленях. Она повернула голову к вошедшей Ким и улыбнулась. Инспектор протянула ей руку. Хьюз сначала сняла резиновые перчатки, потом оперлась на нее и выбралась из раскопа. Ее пожатие было теплым, а рука покрыта тальком от перчатки. Черис остановилась у верхней части раскопа. «Я слышала сирену», — сказала она. «Все в порядке?» Ким пожала плечами. Не было никакого смысла пытаться что-то объяснить про Люси. Криминалист не имела никакого отношения к этой части расследования, а свои эмоции, которые она испытывала по отношению к девочке, Стоун не могла даже понять, не говоря уже о том, чтобы объяснить. «С первым раскопом уже закончили?» — спросила инспектор. «Его уже закопали и прикрыли дерном. Сейчас этот дерн напоминает неудачную попытку пересадки волос», — рассказала Хьюз. «Одну палатку убрали, но установили другую, на месте третьей аномалии». «Ну и что там?» «Скоро узнаем. Приборы показывают, что аномалия расположена не глубже 2 футов». В отличие от Черис, которая, будучи ученым, не хотела говорить о трупе, пока не увидит его собственными глазами, Ким уже знала в глубине души, что там находится третья девочка. Теперь оставалось только выяснить, кто есть кто. «Документы на эту яму я заполню сегодня, и к вечеру ее тоже закопают», — продолжала тем временем эксперт. «А в ней что-то еще нашлось?» — спросила Стоун. «У нас есть бусины», — ответила Черис, подходя к раскладному столу. «Общим счетом 11. И еще вот это». Она подняла пластиковый пакет. Ким взяла его и пощупала сквозь пакет толщину лежащей внутри материи. «Мне кажется, что это фланель», — предположила Черис. «Пижама?» «Может быть, но только верх». «Пуговиц нет». Эксперт отрицательно покачала головой. Ким ничего не сказала. Отсутствие нижней части вызвало у нее в голове такую картинку, что она непроизвольно заскрипела зубами. «Может быть, низ был сшит из материи другого сорта? Бывают такие комбинированные пижамы», — предположила Хьюз. «Так что она вполне могла уже истлеть». Стоун кивнула. «Хорошо бы». «Что-нибудь еще?» — спросила она. Черис протянула ей пластиковый контейнер с еще какими-то испачканными грязью фрагментами. «Небольшие кусочки металла, но мне кажется, что они никак не связаны с убийством», — сказала она. «Дальше». Хьюз вытерла пальцы от джинсы. «Я иду в палатку номер 3. Пойдете со мной?» Ким прошла за ней в последнюю палатку. «Как раз вовремя, командир», — произнес работавший там Доусон, когда они вошли. Инспектор посмотрела вниз и увидела ногу скелета, которая торчала из темной почвы. 7 человек, находившихся в палатке, молча смотрели на мелкую могилу, и неважно, что большинство из них ожидало увидеть именно это. Каждое тело заслуживает хоть короткого момента уважения, молчаливой декларации единства всех присутствующих в их желании отдать преступника под суд. Черис повернулась к Стоун, и та тоже посмотрела на нее. Взгляд археолога был хотя и усталым, но твердым. Негромким низким голосом она произнесла вслух то, о чем думал каждый из присутствовавших в палатке. Ким, ты должна обязательно найти этого мерзавца. Инспектор кивнула и вышла из палатки. Она твердо намеревалась сделать именно это. Глава 49. «Шеф, я получил сообщение», — сказал Брайант, когда они выходили из палатки. «Доктор Дэн хотел нам кое-что показать». Ким ничего не сказала и направилась вниз по холму. Сержант завел машину, и они поехали в сторону больницы Рассел-Хилл. Он знал, когда начальницу лучше не трогать. Стоун же переполняла ярость. Что бы они ни сделали, эти девочки не заслужили смерти. То, что кто-то посчитал, что с их жизнями можно обращаться как с одноразовыми предметами, выводило ее из себя. Она сама была одной из таких девочек, и им всем полагался хотя бы один шанс в жизни. Неудачное начало жизненного пути еще не означало полного отсутствия такого шанса в будущем. Если посмотреть на первые годы ее жизни, то впереди Ким ждали наркотики, нарушение закона, попытки самоубийства, а может быть и кое-что похуже. Все говорило о будущем уничтожении или ее собственной жизни, или жизни других людей, которые окажутся рядом с нею, и в то же время она смогла показать средний палец этой предопределенности. И ничто не говорило о том, что эти три жертвы не смогли бы сделать то же самое. Брайант остановил машину у главного входа в больницу. Инспектор выпрыгнула из авто и быстро направилась внутрь. Сержант догнал ее уже около лифтов. «Шеф, не так быстро. С регби я еще кое-как справлюсь. А вот пытаться угнаться за тобой — это совсем другое». «Давай, дедушка, поторапливайся», — покачала головой Ким. Она вошла в морг и увидела, что кости жертвы номер два разложены на столе рядом с останками жертвы номер один. И хотя это были мертвые останки, Ким почувствовала облегчение, когда увидела, что первая жертва теперь не одна среди стерильной холодности окружающей их лаборатории. Если эти две девочки были подругами в жизни, то и в смерти они вновь были рядом. Но это облегчение было очень коротким, потому что взгляд Стоун упал на кучку крохотных костей, которая лежала возле второй жертвы. «Младенец?» — спросила она. Дэниел кивнул. На этот раз они не обменялись ни приветствиями, ни своими обычными шуточками. Ким пригляделась. Кости были крохотными и никак не указывали на будущий внешний вид новорожденного, что расстроило женщину еще больше. Теперь Дэн должен был исследовать эти косточки в поисках улик, притворяясь, что это нечто абстрактное, а не кирпичики, из которых вырос бы младенец. От всех них требовалась объективность настоящих ученых, и об эмоциях следовало забыть. Но Бейт должен был найти улику в живом существе, которое так никогда и не родилось. Сама Стоун была не способна на такое. Поэтому сегодня между ними не будет никакой пикировки. «Сколько?» — последовал очередной вопрос инспектора. «Кости начинают формироваться на 13-й неделе», — стал объяснять доктор. В момент рождения у младенца существует уже около 300 сформировавшихся костей. Думаю, что этому было где-то между 20 и 25 неделями. «Уже настоящий человечек», — подумала Ким, как с точки зрения этики, так и с точки зрения закона. Аборты обычно запрещены после 12-й недели, если только не существует серьезной угрозы жизни матери. «Тогда это двойное убийство, шеф, и матери, и младенца», — заметил Брайант. Стоун согласно кивнула. Ее так и тянуло к костям. Она хотела прикрыть их рукой. Почему? Этого женщина не понимала. Дэниел обошел стол и встал между двумя скелетами. «Не знаю, поможет ли это вам, но у меня есть кое-что новое по жертве номер один». Она была около 5 футов 4 дюймов ростом, плохо питалась и, я бы сказал, выглядела недоедающей. Брайант вытащил свой блокнот. Она не следила за своими зубами, а нижние резцы у нее были кривыми, продолжал эксперт. У нее были сломаны 2 пальца на левой руке, а большая берцовая кость раздроблена. Правда, это никак не связано с ее смертью. «Издевательство над ребенком», — предположила инспектор. «Скорее всего», — ответил Дэн, отворачиваясь, но Ким успела заметить, как тяжело он сглотнул. «По поводу нашей второй жертвы, у меня еще нет такого количества деталей», — продолжил он, поворачиваясь к скелету номер 2. «Но мне кажется, есть кое-что, что вам необходимо знать». Он подошел к верхней части стола и осторожно взял нижнюю челюсть жертвы номер 1. «Внимательно приглядитесь к внутренней части ее зубов». Стоун наклонилась поближе. Она увидела то, что Дэниел назвал кривыми резцами. Однако, если не считать полного отсутствия десен и плоти, зубы выглядели нормально. «А теперь посмотрите на жертву номер 2», — сказал Бейт. Ким повернулась и наклонилась над черепом второй девочки. Ее зубы были довольно прямыми, и на них не было видно никаких повреждений, но что-то в цвете их эмали отличалось от первых образцов. «Вы чистили зубы у первой жертвы?» — спросила инспектор. «Ни у той, ни у другой», — покачал головой ученый. Стоун уже надоела эта игра в отгадки. «Так говорите же, док!» Налет грязи на зубах жертвы номер 1 мог образоваться с течением времени, когда земля проникла в ротовую полость после разрушения кожного и мышечного покровов, стал объяснять Дэниел. «Это могло произойти лет через 5-6 после того, как жертва была захоронена. А вот грязь во рту нашей второй жертвы появилась в первый же день ее захоронения». Ким быстро сложила 2 и 2. «Грязь могла так быстро прилипнуть к внутренности зубов только в одном случае. Девочку похоронили живой». Глава 50. Трейси была первой из сбежавших. И иногда я жалел об этом. Это внезапное чувство сожаления, которое я почувствовал после того, как все закончилось, было таким удивительным и незнакомым, что я долго пытался найти ему какое-то название. Психопаты обычно не углубляются в размышления о своих прошлых деяниях, если только их план не провалился. Но и в этом случае эти размышления носят аналитический, а не эмоциональный характер. Мой мир слегка поколебался, когда я бросил эту приставалу на землю. Уже позже я понял, что сожаление у меня вызвало не то, что я с ней сделаю, а то, что я никогда ее больше не увижу. Не увижу округлых движений ее бедер, когда она движется по комнате. Так что сожаление было связано только с моей собственной потерей. Мир восстановил равновесие. Но независимо от этого, я всегда знал, что Трейси была другой. Есть женщины, которые, даже будучи совсем юными, выделяются из толпы. Они входят в комнату, и все головы поворачиваются в их сторону, а глаза начинают обшаривать их тело. Это никак не связано с их красотой. Скорее дело в их внутреннем стержне, в их духе, который никогда не сломается. в их решительности, которая позволяет им добиваться того, чего они хотят. Это привлекает и возбуждает. Я знал, что мать Трейси, Дина, впервые продала ее за 35 фунтов, когда девочке было 9 лет. Через неделю, когда Дина освоилась с рыночными ценами, стоимость ее дочери значительно возросла. А через пару месяцев сама Дина полностью распрощалась со своей профессией. Социальные службы забрали у нее Трейси через 2 дня после того, как девочке исполнилось 14 лет. Ее привезли в Крествуд и поместили среди других девочек, избитых, изнасилованных, брошенных. Трейси это не понравилось. Она совсем не чувствовала себя жертвой и хотела продолжать заниматься тем, чем занималась. Убедившись на своем горьком опыте, что верить никому нельзя, Трейси прятала свои сбережения от Дины в течение 2 лет. Девчонка не жаловалась на трудности, с которыми сталкивалась в своей жизни. Она научилась превращать их в свою выгоду. Трейси все рассказала мне о своей прошлой жизни, и ее рассказ напомнил перечисление ничего не значащих фактов из какой-то книги. Может быть, раз или два ее голос слегка задрожал, но она быстро пришла в себя и продолжала рассказ. Я слушал, кивал, а в конце предложил свою помощь. А потом мы занялись сексом. Прошу прощения, сексом занялся я, а она мне сопротивлялась. Изнасилование — слово очень грубое и не полностью отражает то, что произошло между нами. После всего она встала и посмотрела мне в глаза. Ее взгляд был холодным, оценивающим и никак не вязался с ее юным личиком. «Ты за это дорого заплатишь», — пообещала она. Я совсем не боялся, что Трейси расскажет кому-то о том, что произошло между нами. Ведь она не верила никому, кроме себя. Она придумает такой способ отомстить мне, который сможет принести ей хоть какую-то прибыль. Я был восхищен ее юным оптимизмом и совсем не удивился, когда она зажала меня в углу через пару месяцев после случившегося. «Я залетела. И ребенок твой...» В ее голосе звучал триумф. Это меня развлекло. Хотя я и не поверил ни одному ее слову. Больше всего в Трейси мне нравилась ее способность вывернуть любую ситуацию так, чтобы она принесла ей выгоду. «И что?» — спросил я. «Мы оба поняли, что переговоры начались. Мне нужны деньги», — сказала девочка. Я улыбнулся. Кто бы сомневался. Вопрос состоял в том, сколько. По идее, это должна была быть цена аборта и немножко сверху. Обычная плата за удовольствие. Я ничего не говорил, используя молчание как самое мощное оружие в переговорах. Трейси наклонила голову и ждала. Про молчание она знала все. «Сколько?» — милостиво спросил я наконец. «Достаточно». В этой девчонке определенно что-то было. Я согласно кивнул. «Конечно, я дам ей достаточно». 500 за...» — начал было я. «И близко не лежала». Глаза ее сузились. Названная цифра была начальной ставкой в торговле. Ведь никогда не знаешь. До того она срабатывала 2 раза. «И о какой же сумме ты думаешь?» 5 штук? Или я открою рот?» Я рассмеялся вслух. Это было значительно больше, чем немножко сверху. Аборты не стоят. Никакого гребаного аборта не будет. Ни за что. «Деньги мне нужны, чтобы вырваться отсюда!» Тут она похлопала себя по животу. «И начать все сначала!» Такого просто не могло произойти. Я человек вполне вменяемый и понимал, что если она прямо сейчас выступит со своими обвинениями, ей никто не поверит. А вот с ходячей ДНК, идентичной моей, мне спокойно не жить. Появление ребенка на свет будет для меня постоянной угрозой. Он не должен был родиться. Я кивком показал, что понял ее. Мне, мол, надо время все обдумать и все приготовить. Ночью того же дня я был готов. «Нам надо расстаться по-доброму», — сказал я, наливая хорошую порцию водки в стакан с пузырящейся кокой. «А мои деньги ты принес?» — спросила Трейси, поднимая стакан. Я кивнул и с готовностью похлопал себя по карману. «И какие же у тебя планы на будущее?» «Рвану в Лондон, сыму квартиру, найду работу, а после пойду в школу и научусь хоть чему-нибудь». Она продолжала говорить, а я продолжал подливать ей водку. Через 20 минут ее глаза поплыли, и она стала заговариваться. «Пойдем со мной. Хочу тебе кое-что показать». Я предложил ей руку. Она ее проигнорировала, поднялась на ноги и шлепнулась назад. Прошло несколько мгновений, прежде чем Трейси повторила попытку. На этот раз она метнулась к двери, как собака на соревнованиях по аджилити. Примечание. Соревнования для собак наподобие конкура, при которых дрессировщику запрещается касаться собаки руками и стимулировать ее чем-то помимо голоса. Конец примечания. Я шагнул вперед и распахнул перед ней заднюю дверь. От неожиданного порыва свежего воздуха девочка упала прямо на меня. Я попытался поставить ее на ноги, но они ее не слушались, и она упала на землю. Рассмеялась, пытаясь подняться. Я засмеялся вместе с ней, схватил ее под мышки и повел по траве. Мы сделали 25 шагов на северо-запад, и тут я ее уронил. Она хихикнула, и я хихикнул вслед за ней. В яме я встал на колени рядом с ней и положил руки ей на горло. Ощущение ее кожи под пальцами возбуждало меня, хотя она и пыталась освободить шею. Ее глаза были закрыты, и она извивалась подо мной в полубессознательном состоянии. Движения ее бедер и волнение грудей загипнотизировали меня. Их нельзя было просто проигнорировать. Я одним быстрым движением сорвал с нее тонкие шорты и немедленно вошел в нее. На этот раз ее тело было как глина в моих руках. Сознание то покидало ее, то вновь возвращалось. Она двигалась, как во сне. Когда я встал, ее глаза закатились. Скорчившись в ограниченном пространстве ямы, я дотянулся до ее разорванных шортов. Теперь они останутся у меня навсегда. Они помогут мне не забыть. Мои руки еще раз нащупали горло Трейси. Пальцы легли на ее гортань, но отказались сжиматься. В ступоре ее хорошенькое личико продолжало улыбаться. Разочарованный, я выбрался из ямы. Первая лопата земли попала на ее торс. Она так и не открыла глаза. Я работал лихорадочно, без остановок, и через несколько минут засыпал яму, притоптав землю, прикрыл ее дерном. С полчаса я оставался у могилы. Мне не хотелось оставлять Трейси одну. Я сидел рядом и проклинал ее за то, что она со мной сделала. Если б только она не была такой жадной, если бы она согласилась взять деньги на аборт, все было бы окей. Но этот ребенок не должен был родиться. Глава 51. Брайант тяжело вздохнул и засунул в рот леденец. Это была его реакция на выход из помещения с вывеской «Не курить». «Ты можешь представить себе что-нибудь более страшное, чем быть похороненным заживо?» — спросил он, когда они подошли к машине. «Да, быть похороненной заживо вместе с тобой», — ответила Ким, пытаясь поднять себе настроение. «Благодарю, шеф, но я имел в виду другое. Как такое вообще может прийти в голову?» Стоун покачала головой. Такая смерть была слишком ужасна, чтобы ее осмыслить. Она считала, что большинство людей мечтает о смерти во сне в своей постели. Для себя же Ким желала смерти от пули. Жертву номер два надо было как-то обездвижить или отключить, пока она лежала в яме. Сознание вернулось бы к ней, когда она почувствовала, что окружена непроглядно черной землей. Она не могла бы ни видеть, ни слышать, ни шевелиться. Может быть, она попыталась закричать, что было бы естественной реакцией на тот ужас, в который она попала. Тогда ее рот должен был заполниться землей, и с каждой попыткой вдохнуть ее нос и рот забивались бы все большим и большим количеством грязи. Воздух постепенно выходил бы из ее тела, и судорожно открывающийся рот глотал бы только почву. Ким закрыла глаза и попыталась представить себе страх, который охватил девочку, ту панику, которая должна была начаться у этого юного полуодетого создания. Эту бездну женщина постигнуть не могла. «Как только человек может превратиться в такое исчадье ада, то есть я хочу сказать, когда такое начинается?» — не умолкал сержант. «Эдмунд Бёрк был прав», — пожала плечами Ким, когда сказал: «Для торжества зла нужно всего одно условие, чтобы хорошие люди сидели сложа руки». Примечание. Эдмунд Бёрк, 1729-1797 годы. Англо-ирландский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма. Конец примечания. «Что ты сказала?» «Я говорю, что эта жертва не могла быть его первой. Очень редко хладнокровное убийство является единственным свидетельством извращенного сознания. Наверняка были и другие проявления, на которые не обращали внимания или которые прощали». Брайант кивнул, а потом повернулся к начальнице. «Как думаешь, долго она умирала?» «Думаю, что недолго», — ответила Стоун, но про себя добавила, что для жертвы это все равно было как целая жизнь. «Слава тебе, Господи!» «Знаешь, Брайант, я так больше не могу», — сказала Ким, тряся головой. «Как именно, шеф?» «Я не могу называть жертвы по номерам. Номер один, два и три. С них хватило этого, когда они были живы. У нас есть три тела и три имени, и я должна выяснить, кто есть кто». Инспектор стала смотреть в окно и неожиданно вспомнила. Ее 15-й день рождения пришелся на период между приемными семьями номер 5 и номер 6. За два дня до этого события к ней подошел один мужчина из обслуживающего персонала. «У Ким завтра день рождения, и все собирают ей на подарок. Ты сделаешь взнос?» — спросил он у Стоун. Она, не отрываясь, смотрела на сотрудника приюта целую минуту, надеясь, что он поймет, что только что предложил ей сделать взнос на ее же собственный подарок. Но понимание на его лице так и не появилось. «Направление, шеф?» — спросил Брайант, подъезжая к больничным воротам. Получив информацию от Дэниела Бейта, Ким поняла, что помочь ей может только один человек. Ее не смутила даже угроза, которую она получила накануне. «Я думаю, Бриндли Плейс, Брайант, пора нам побеседовать с близнецами», — сказала она. Сержант кивнул, и его пассажирка снова повернулась к окну. «Я должна знать их имена», — повторила женщина, глядя на дорогу перед ней. Глава 52. Одетая в шелковую пижаму Никола Адамсон открыла дверь на второй стук. Ее волосы были в полном беспорядке, и, здороваясь, она широко зевнула. «Прошу прощения, если мы вас разбудили», — начал Брайант. «Если...» — здесь было совершенно неуместно, хотя была уже вторая половина дня. «Поздно задержалась в клубе». Никола еще раз зевнула и протерла глаза. «Вернулась где-то в 5, то ли ночи, то ли утра. Как вам больше нравится?» Она заперла дверь и направилась прямо на кухню. Ким, хотя самой ей было всего 34, задумалась, бывали ли в ее жизни времена, когда она вылезала из кровати в таком потрясающем виде. «Ребята, я рада с вами поговорить, но сначала мне надо выпить кофе», заявила хозяйка дома. Стоун отодвинула в сторону сумочку и уселась на софу. «Сегодня ко мне приходила ваша сестра». «Она сделала... что?» Голова Никола дернулась. «Ей не слишком нравится то, что вы нам помогаете». Танцовщица покачала головой и отвернулась. Банка с растворимым кофе с грохотом вернулась на свое место в шкафу. Ким показалось, что Бет уже не в первый раз вмешивается в жизнь своей сестры. «И что же она вам сказала?» — спросила девушка. «Она велела мне оставить вас обеих в покое и не бередить старых ран». Никола кивнула и, казалось, расслабилась. «Это она так обо мне заботится. Я знаю, она бывает грубовата, но это от того, что она очень волнуется». Адамсон пожала плечами и села. «С близнецами всегда так». «Вот именно», — подумала инспектор. «Но я девочка взрослая и сама предложила вам помочь. Так что спрашивайте», — улыбнулась Никола. «Тем более, что кофе уже у меня в руках». «Ваша сестра недавно повредила ногу?» — спросила Ким, подумав, не этим ли объясняется озлобленность Бет. «Нет, это детская травма. Она здорово упала с яблони, когда нам было по 8 лет. Коленная чашечка оказалась разбита. Потом все срослось, но в холодную погоду кости болят. Итак, чем я могу вам помочь?» «У нас появилась новая информация о жертвах». Брайан достал свой блокнот. «Вот мы и подумали, что, может быть, вы поможете нам опознать их?» «Ну, конечно, если смогу». «Первая жертва, по-видимому, самая высокая из них. Скорее всего, очень худая, с кривыми нижними зубами». «Это Мелани Харрис», — уверенно произнесла Никола. «Вы в этом уверены?» «Ну, конечно», — кивнула девушка. «Она сильно страдала из-за этих зубов. Все девочки здорово над нею издевались, пока она не сошлась с двумя другими своими подружками. После этого издевательства прекратились. Она немного странно смотрелась рядом с ними и возвышалась над ними, как телохранитель. Нам тогда сказали, что она убежала». Никола вдруг всхлипнула. Ким и Брайант промолчали. «И кто бы мог причинить Мелани зло?» — спросила танцовщица, покачивая головой из стороны в сторону. «Именно это мы и пытаемся выяснить», — отозвался сержант. «Есть жертва номер два, Никола», — негромко продолжила Ким. «И она была беременна». Адамсон наклонилась через стол, протянула руку к сумочке, которую отодвинула Стоун, и достала из нее сигареты и одноразовую зажигалку. Когда накануне они посещали эту квартиру, Ким не заметила никаких признаков того, что кто-то из жильцов курит. Никола засунула сигарету в рот, а вот огонь смогла зажечь только с третьей попытки. «Трейси Морган», — прошептала она. Ким посмотрела на Брайанта, который удивленно поднял брови. «Вы в этом уверены?» — спросила инспектор. «Уверена. Здесь нечем гордиться. Но в детстве я была очень любопытна», — призналась Адамсон. «В моих школьных характеристиках всегда стояло что-то вроде «Никола достигла бы больших успехов, если б занималась своими делами так же, как занимается делами других учениц». «Дома у меня живет точно такое же чудо», — хихикнул Брайант. «Так что я подсматривала и подслушивала у дверей», — пожала плечами девушка. «Помню, как Трейси говорила своим подружкам, что залетела. Именно так она и сказала». «А не знаете, с кем она встречалась?» — спросила Ким. — Это может быть еще одной ниточкой? — Нет. Я слышала, как она сказала, что собирается поговорить с отцом ребенка, но не стала задерживаться надолго, чтобы меня не поймали. Никола загасила сигарету, и тут вдруг ей в голову пришла новая мысль. — Что? Есть еще и третья? Полицейские помолчали, давая ей возможность привыкнуть к этой мысли. «А вы можете рассказать нам о...» — начала Стоун. «Ее звали Луиза», — кивнула танцовщица. «Третью из них. Не помню ее фамилии, но она была их вожаком, самой жесткой из всех троих. Никто не хотел связываться с Луизой. Даже когда те двое убежали, простите, я хотела сказать, ушли, никто не смел с нею связываться». Никола на мгновение замолчала. «Знаете, сейчас я вспоминаю, что она тогда настаивала, что ее подружки не могли убежать». «А что в Луизе было такого особенного, что могло бы нам помочь с идентификацией?» «Ну, конечно, ее зубной протез». Адамсон раздавила сигарету в хрустальной пепельнице. «У нее выбили три передних зуба во время драки с девочками из другой школы. Она ненавидела себя из-за этого протеза. Одна девочка в Крествуде спрятала его однажды ночью просто ради смеха. Так Луиза сломала ей нос». «А вы что-нибудь знаете о том, что произошло с дочерью Уильяма Пейна?» «Вы имеете в виду ночного дежурного?» Никола нахмурилась и покачала головой. «Мы не так часто его видели. Точно я ничего не слышала. Но помню, что однажды всю троицу за что-то продержали в заперти целый месяц. Они всегда хулиганили, но... но совсем не заслужили такого». Брайант перевернул страницу в своем блокноте. «А Тома Кертиса вы помните?» Танцовщица прищурила глаза. «Он был моложе, чем остальные сотрудники. Выглядел немного застенчивым, и многие девочки были в него влюблены». Девушка внезапно подняла руки к горлу. «Нет-нет, вы же не думаете, что он может быть отцом?» Ее голос замолк, будто и трудно было закончить свою мысль. Такая мысль уже приходила Ким в голову, но она предпочла промолчать. Инспектор поняла, что большего от Адамсон в данный момент ожидать было нельзя. «Спасибо, что уделили нам время, Никола», — сказала она, поднимаясь. «Прошу вас, никому не говорите о нашем разговоре, пока жертвы не будут опознаны официально. Конечно. Стоун пошла к двери, но вдруг неожиданно повернулась. Кто была первой? Простите, не поняла ее хозяйка дома. Кто исчезла первой? Трейси или Мелани? Уточнила Ким. О Луизе она уже знала, что та была последней. Никола сморщилась от напряжения и ответила не сразу. Первой пропала Трейси. Мелани и Луиза подумали, что она сбежала из-за беременности. Ким кивнула и пошла дальше. «Инспектор!» — окликнула ее девушка. Стоун снова обернулась. «Несмотря на то, что вам сказала моя сестра, я рада вам помочь всем, чем могу». Ким поблагодарила ее кивком и вышла. «Дальше куда?» — спросил Брайант. На часах его начальницы было больше 3 часов дня. «Давай в участок». Она достала телефон и набрала номер Доусона. «Приветствую, командир», — послышался в трубке его голос. «Как там дела на раскопе, Кэф?» «Вторую могилу засыпают, и Черис уже наполовину очистила 3-й скелет. Сюда выехал доктор Бейт. Так как могила не очень глубокая, то они надеются вырыть его уже сегодня». Ким понимала, насколько за эти дни вымоталась ее группа. «Когда появится доктор Бейт, можешь уехать домой», — разрешила она Кевину. «На раскопе не произойдет ничего, что не могло бы подождать до завтра». «Командир, я лучше останусь, если вы не против». Впервые Доусон отказывался от предложенного отгула. «Кев, с тобой все в порядке?» — удивилась инспектор. И, прислушиваясь к его голосу, вдруг поняла, что он неожиданно охрип. «Командир, я наблюдал, как из земли извлекли тела 2 молодых девочек, так что, если вы не возражаете, я останусь здесь до конца». Иногда он ее просто шокировал. «Хорошо, Кэф, я позвоню позже». Ким разъединилась и покачала головой. «Ты что, действительно так удивлена?» — спросил Брайант. «Да нет. Он хороший парень, хотя иногда ему не хватает рассудительности». «И ты в любой момент готова видеть его в своей группе», — закончил сержант. Они не так уж часто дудели в одну и ту же трубу, но если надо было, Брайант мог быть вполне объективен. Ким выбралась из машины, и сержант запер двери. «Проверь, как дела у Стейси, и напиши на доске имена, а потом отправляйся домой». Ким хотела как можно скорее покончить с анонимностью трупов. Она направилась к своему мотоциклу и остановилась возле него, отстегивая шлем. Что-то было не так в том, что рассказала им Никола. Что-то не давало инспектору покоя. Что-то, на что она должна была обратить внимание. Как будто ее глаза увидели нечто, что не смог зарегистрировать ее мозг. Глава 53. Второй раз за день Ким оказалась перед главным входом в больницу Рассел-Хилл. Она оставила мотоцикл на тротуаре, рискуя заработать штраф. Войдя в клинику, Стоун прошла сквозь большую группу пациентов и посетителей, которые наслаждались табачным дымом под знаком «Не курить». Инспектор приблизилась к справочной, которая располагалась с левой стороны холла. Женщина со значком на груди, который сообщал, что ее зовут Бренда, приветливо улыбнулась Ким. «Как я могу увидеть Люси Пейн, которую привезли сегодня в 1:30 дня?» «Вы ее родственница?» «Двоюродная сестра», — кивнула Стоун. «Палата С5, терапия», — ответила Бренда, нажав несколько клавиш на компьютере. Ким прошла мимо кафе и сверилась с планом здания на доске. Поднявшись на второй этаж, она пошла по коридору в восточном направлении, периодически уступая дорогу кроватям с пациентами, которых везли из операционных и перевязочных. Вслед за одной из таких кроватей инспектор вошла в отделение. Помещение, в котором она оказалась, было полно механических шумов и негромких голосов. Тележка с лекарствами переехала из одной шестиместной палаты в другую. Ким поняла, что подошла к самому концу времени, выделенного для посещений родственников. Все они сидели в полном молчании, давно рассказав обо всем, о чем хотели рассказать, и теперь ждали только, когда раздастся бой часов. «Люси Пейн?» — спросила сотрудница полиции, подойдя к дежурной сестре. «Боковая палата, вторая дверь по коридору», — ответила та. Стоун прошла мимо первой двери, которая вела в крохотную кухоньку. Подойдя ко второй, она подняла руку, чтобы постучать, и замерла на мгновение до того, как ее рука соприкоснулась с деревом. Люси с головой, поддерживаемой пятью подушками, спокойно спала на громадной кровати. Датчик от монитора был прикреплен к ее указательному пальцу на правой руке, справа у нее за спиной ритмично попискивал какой-то аппарат. На крышке высокой прикроватной тумбочки стояла одинокая открытка с надписью «Поправляйся поскорее» и сидел серый плюшевый медвежонок. Ким вошла и осторожно двинулась мимо Уильяма Пейна, мирно похрапывающего в удобном кресле в углу. Остановилась у кровати и посмотрела вниз на спящую фигуру. Люси выглядела гораздо моложе своих 15 лет. А ведь она так много страдала. И она не просила об этой жестокой болезни, которая медленно высасывала ее силы, постепенно лишая ее подвижности, так же, как не просила ее о матери, которая ее бросила. И уж, естественно, она не хотела, чтобы три идиотки запихнули ее в мусорный бак. Сегодня Люси чуть не умерла. Она старалась кричать, но ее окружала мертвая тишина. Несмотря на тяжелую жизнь, которая ей досталась, эта смелая девочка продолжала бороться, и она смогла отойти от самого края просто потому, что хотела жить. То, что она смогла нажать кнопку экстренного вызова, подтверждало ее желание. Никто не давал Ким высоких шансов на выживание, когда ее вынесли из квартиры на верхнем этаже здания в Холли-3. Покачивание голов и глубокие вздохи сопровождали ее на всем пути до больницы, где девочку кормили внутривенно, мало надеясь на успех. Ее 6-летнее тельце весило всего около 10 килограммов, ее волосы вылезали клоками, и у нее не было сил говорить. Но уже на третий день она села в кровати. Ким взяла салфетку и вытерла слюну с подбородка Люси. Наконец-то она поняла, что так сближало ее с этой девочкой, которую она знала всего пару дней. Люси была настоящим бойцом, и она не хотела играть теми картами, которые сдала ей судьба. Каждый день она, вопреки всему, боролась за свою жизнь, хотя все шансы и были против нее. Ведь утром Люси вполне могла не нажимать кнопку экстренного вызова. Она могла поддаться своей болезни и выбрать путь в вечный мир, но этого не сделала, потому что ее поддерживало только одно — надежда. Интересно, может ли девочка как-то улучшить качество своей жизни по сравнению с тем, что у нее есть сейчас? Подумала Ким. Может ли ее существование быть более безопасным и приятным? Этого инспектор не знала. Она знала только одно. В этом крохотном беспомощном существе был стержень, сплавленный из мужества и решительности, которым сама Стоун могла только восхищаться. Положив салфетку на тумбочку, Она почувствовала, что в комнате что-то изменилось. Храп за ее спиной прекратился. «Вы знаете, что нам надо поговорить?» — негромко произнесла женщина, не поворачивая головы. «Да, инспектор, знаю», — ответил Уильям севшим голосом. Ким кивнула и вышла из комнаты. Пора было возвращаться домой. Ее ждали дела. Глава 54. Бет листала журнал. Она не вникала в то, что в нем было написано, но хотела проучить Никола. Младшая сестра почти физически чувствовала волнение старшей. С момента возвращения Беттани они еще не обменялись ни словом. Бет хорошо знала свою сестру. Никола хотела спросить ее, в чем дело, но боялась услышать ответ. А все дело было в том, что она не смогла бы его пережить. Старшая Адамсон всегда ненавидела, когда люди на нее сердились. Она любила ублажать людей, хотела, чтобы все были счастливы, и за эту черту своего характера она дорого заплатила. Они обе заплатили. И опять заплатят из-за ее желания угодить абсолютно всем. Бет была настолько разозлена, что не могла поднять голову. Так она и сидела, тупо уставившись в журнал. Никола не сможет молчать слишком долго. Беттани равнодушно перевернула страницу. «Вчера со мной говорила Мира», — начала танцовщица. «Она сказала, что ты была с нею очень груба». «Правильно», — согласилась Беттани. «Если уж сестричка хочет говорить о ничего не значащих вещах, вместо того, чтобы обсудить главное расхождение между ними, то она ничего не имеет против. Рано или поздно Никола все равно сломается». «Зачем же быть такой недоброжелательной? Эта женщина ничего тебе не сделала. Она старая любопытная корова, которая сует свой нос во все дела», — пожала плечами Бет. «Какое тебе до нее дело?» «Она моя соседка, и я здесь живу», — ответила Никола и немного помолчала. «Ты что?» «Сказала ей, что я собираюсь добавить твое имя в контракт аренды?» Младшая Адамсон улыбнулась про себя. «Из-за этого старая сука наверняка перестала спать по ночам». «Именно это я и сказала». «Ты что, хочешь максимально осложнить мне жизнь, пока живешь со мной?» «Знаешь, Ник, я попросила тебя кое-что сделать, но ты мою просьбу проигнорировала. Ты попросила меня быть милой с этой старой шалашовкой, и я тоже проигнорировала твою просьбу. И в чем между нами разница?» «Ради всего святого, Бет, я знаю, что ты на меня сердита. Так скажи, за что?» Внутренне Беттани улыбалась. Она так хорошо знает свою сестру и всегда знала. «И какую из причин ты хочешь услышать?» — спросила она, переворачивая страницу. «Любую, которую ты решишь назвать. Любую, которая, наконец, прекратит эту пытку молчанием. Ты же знаешь, как я ненавижу, когда ты на меня сердишься». Бет действительно знала свою сестру слишком хорошо. «Я же говорила тебе не разговаривать с ней», — проворчала она. «С кем?» — переспросила Никола. Вопрос прозвучал неестественно. Старшая сестра прекрасно знала, кого младшая имеет в виду. Бет перевернула еще одну страницу, зная, что это расстроит сестру еще больше. Никола хотела, чтобы она все внимание отдавала только ей. Никола выводила из себя то, что Бет во время разговора могла заниматься еще чем-то, а не думать только о том, как это делала сама Никола, что происходит между ними. «Ты имеешь в виду инспектора?» — спросила танцовщица. «Угу». «Боже, Бет, как ты можешь быть такой спокойной? Они находят тела в месте, в котором мы когда-то жили. И что из того? Мы знали этих девочек. Мы разговаривали с ними. Мы ели с ними за одним столом. Как же ты можешь остаться такой равнодушной? Да потому что для меня они никто. Они мне никогда не нравились. Так почему я должна волноваться? Потому что они умерли. И что бы они ни делали, смерти они не заслужили. Какой-то монстр закопал их в землю и забыл про них. Я должна постараться помочь. О них ты волнуешься больше, чем обо мне. О чем ты говоришь? На этот раз непонимание старшей Адамсон было неподдельным. Вот в чем загвоздка. Они никогда не смогут двинуться дальше, пока Никола не признается в том, что совершила. Ты знала, что они со мной сделали, и тебя это нисколько не волновало. Бет, я не знаю, кто и что с тобой сделал. Расскажи же мне! Беттани перевернула еще одну страницу и покачала головой. Спроси у инспекторши. Может быть, она тебе это объяснит? Тем более, что ты решительно настроена принять во всем этом активное участие. Только потому, что я знаю, что все это как-то связано с нами. Рука младшей Адамсон застыла в воздухе. Страница выскользнула из ее пальцев. То, что ее сестра почувствовала эту связь, само по себе было большим достижением. Она хотела, чтобы Никола помнила. Она хотела извинений. Она хотела услышать, наконец, слова, которых ждет вот уже 10 лет. Но еще не сейчас. «Говорю тебе, Ник, не лезь во все это», — только и сказала Беттани. «Но я хочу, чтобы об этом знали все». Младшая сестра услышала эмоции, которые переполняли старшую. Она не смотрела на Никола, просто не могла на нее смотреть. «Бет, я бы очень хотела понять, чем тебя обидело? Каким образом я могла тебя так страшно подвести? Ты моя единственная сестра, но между нами слишком много секретов. А я люблю тебя и хочу знать правду». Бет отбросила журнал в сторону и встала. «Ник, будь поосторожнее со своими желаниями, а то вдруг они в один прекрасный день исполнятся». Глава 55. Ким решила назначить утренний брифинг попозже. Напряжение сказывалось на всей ее команде, так что самое меньшее, что она могла сделать для своих людей, это дать им выспаться. К тому моменту, когда она закончила свой доклад Вуди о том, что произошло за последние сутки, Брайант, Доусон и Стейси уже сидели на своих рабочих местах. «Привет, ребята!» — кивнула им Стоун. «Я уверена, что вы об этом уже знаете, но хочу еще раз напомнить, что интерес к расследованию со стороны средств массовой информации значительно возрос. Все газеты поместили сообщение о нем на первых страницах, а в новостях Sky News ему был посвящен отдельный сюжет». Примечание. Sky News – один из основных новостных каналов Великобритании. Конец примечания. «Мы видели, шеф», — простонал Брайант. «Уверена, что мне не надо напоминать вам о том, что вы не болтали с представителями прессы, как бы они ни были настойчивы. Дело слишком деликатное, так что мы не можем допустить появления в газете неточных цитат, кто бы из нас их ни произносил». Ким решила включить в эту группу и себя. Она знала, что может сказать, если пресса загонит ее в угол, и именно поэтому ее старались держать как можно дальше от средств массовой информации. «А если кто-то хочет узнать, насколько паршиво мы работаем, он может ознакомиться с газетными статьями в кабинете у Вуди». Стол их большого босса был завален газетами, и во все время утренней встречи он прошелся со Стоун по каждой публикации. «Вы это серьезно, командир?» — спросил Доусон. Инспектор утвердительно кивнула. Лучше пусть знают, что против них ведется атака. «Но не расстраивайся, Кэф», — сказала она. «Ты же знаешь, как это происходит. На третий день мы всегда становимся виноваты во всем, так что если мы умудрились продержаться до пятого дня с момента обнаружения первого скелета, то могу сказать, что это просто здорово». Это утешение не помогло. Ким почувствовала, как в атмосфере комнаты появился негатив. «Если внимание масс-медиа для вас так важно, — вздохнула Стоун, — то вам надо было идти в шоу-бизнес. А мы только офицеры полиции, и нас вообще мало кто любит». «Но это немного расстраивает и понижает энтузиазм, командир», — заметила Стейси. Тут Ким поняла, что духоподъемные беседы — это не ее конек, и решила перейти к делу. «Давайте все посмотрим на эту стену и посмотрим на нее очень внимательно». Ей самой было легче смотреть на доску после того, как на ней появились имена жертв. Сейчас правая половина доски была разделена на три части. Жертва номер один. Мелани Харрис. Возраст 15 лет. Выше среднего роста, недоедающая, с дефектом зубов и носком с бабочкой. Отрезана голова. Жертва номер два. Трейси Морган. Возраст 15 лет, беременная, отсутствует низ пижамы, похоронена заживо. Жертва номер три. Луиза Данстон. Возраст 15 лет, отсутствуют три передних зуба. «Этих трех девочек убил настоящий монстр», — сказала инспектор. «Кого-то из них он изнасиловал, кого-то избил, кого-то задушил, а потом всех зарыл. И для них это не было просто заметкой в газете. Это была их собственная жизнь. Это была реальность, в которой они существовали. И каждое утро мы с вами вылезаем из наших постелей для того, чтобы найти этого человека, который считает, что все это сошло ему с рук. Несколько дней назад эти дети не имели имен, были забыты и молчали. Но сейчас, благодаря всем нам, Мелани, Трейси и Луиза смогли заговорить. И не сомневайтесь, мы поймаем подонка, который это совершил». Ким замолчала и оглядела сидевших в комнате. «Если вам нужна еще какая-то мотивация, то вы выбрали себе не ту профессию». «Спасибо, шеф», — кивнул Брайант. «Всегда с вами», — с улыбкой добавила Стейси. «Конечно», — в тон им заключил Доусон. Стоун заняла свое обычное место на краю свободного стола. «Итак, Кэф, что с раскопками?» — спросила она. Доктор Дэн извлек останки около 2 часов утра. Черис провела первичный осмотр могилы, но просеивание почвы начнется только сегодня, — сообщил Доусон. «Док сказал что-нибудь о протезе?» «Он мало о чем говорил. Он вообще какой-то странный командир». «Об этом тебе лучше рассказать, Черис. Думаю, что ты еще застанешь ее в могиле». «Что у тебя, Стейс?» — повернулась инспектор к девушке. «Мне привезли мобильный Тома Кертиса», — отозвалась та. «У него более 50 неотвеченных звонков за последние 2 часа перед смертью». «Продолжай», — Ким наклонилась вперед. «Все звонки были сделаны с телефона Крофта». «Боже!» — инспектор начала медленно закипать. «Что-нибудь еще?» «Пленка из дома престарелых абсолютно бесполезна, так что у нас нет ничего в отношении смерти Мэри Эндрюс». «Что следственная бригада говорит по поводу Артура Коннопа?» «С 95-процентной уверенностью это краска с Audi TT». «Примечание. Популярная модель родстера Audi». Конец примечания. «Что-нибудь еще?» «Ага. Данные по Крествуду, которые имеются в городском совете, полное дерьмо. Я все еще продолжаю неофициально мониторить Facebook и официально обзванивать бывших воспитанниц. Получается, что кое-кто из официально зарегистрированных беглянок был в приюте в ночь пожара, а некоторые из постоянно живущих там съехали за недели до него. «Интересно», — подумала Ким. «Или это полная недееспособность горсовета, или намеренная попытка запутать данные о количестве проживающих. На данном этапе было возможно как первое, так и второе». Ким не особенно нравился тот факт, что Вуд что-то выясняла на Фейсбуке, но это оказалось более продуктивным, чем поиск в официальных источниках. «Стейс, попробуй закинуть удочку насчет Тома Кертиса», — распорядилась инспектор. «Выясни, насколько он был близок к девочкам. Я хочу знать, не было ли каких слухов о некорректном поведении». «Будет сделано, командир». «Окей. Кэф, возвращайся на раскоп. А мы с Брайантом, я думаю, нанесем визит советнику Крофту». Командир, есть еще кое-что», — вновь заговорила вдруг Стейси. «Говори же», — сказала Ким, протягивая руку за курткой. «У меня есть три адреса. Последние, по которым проживала каждая из девочек». Стоун переглянулась с Брайантом. Это была самая нелюбимая всеми детективная часть их работы. Каковыми бы ни были обстоятельства, из-за которых девочек поместили в приют, Ким была уверена, что у всех у них остались живые родственники, на которых их смерть может произвести глубокое впечатление. Проходя мимо стола Стейси, Брайант взял у нее список. «Сначала они посетят живых, а потом выполнят свои обязанности в отношении мертвых».